Глава 14. Решение вице-короля. Мадам Лиу напрасно думала, что наместник о ней забыл, но ему пришлось сначала разобраться в делах, накопившихся за время его отсутствия, и только поздно вечером он прочел ее прошение. Перкинс так красноречиво излагал факты и делал из них такие логические выводы, что наместника прежде всего поразила не столько невиновность Лиу Сиу, сколько грубые ошибки и полная бездеятельность Минга, который даже не потрудился разобраться в уликах, задуматься над их противоречиями и сделать хотя бы одно усилие, чтобы открыть истину. Перкинс начал издалека. Описал детство Лиу Сиу, тонкими и верными штрихами набросал ее чистый юный образ, так не вязавшийся с мыслью о преступлении. Подробно охарактеризовал И. Т. Затем рассказал, как Минг велел арестовать Лиу Сиу по простому наговору Линг Тиэнла, как подверг ее жестокой пытке и отказался отдать ее матери на поруки. Рассказал, что десятки лиц готовы подтвердить под присягой, что в день свадьбы И. Т. сидел весь вечер в гостиной Линга и ушел домой с целой компанией попутчиков, что при обыске у него не нашли ни одной вещицы из похищенных драгоценностей. И Минг совершенно забыл о таком важном факте, как грабеж, и даже не отдал распоряжение следить за ювелирными лавками и толкучкой, не появится ли там хоть что-нибудь из драгоценностей невесты. Не задумался он и над вопросом, мог ли хрупкий и болезненный ученый задушить и перенести в чащу кактусов и алоэ такого здорового и крупного мужчину, как Линг Таланг. Зато обратил внимание на веер, явно подброшенный на место преступления, чтобы направить следствие по ложному следу. Шаг за шагом анализировал он каждую улику и, сопоставляя их друг с другом, доказал шаткость и нелепость обвинения. Заканчивалось прошение выводом, что убийцу надо искать среди соседей или знакомых мадам Лиу по городу Фун-Зи, или же среди людей, знающих ее образ жизни, а для этого прежде всего допросить служанку Мэ Куи и многих соседей. Прочитав прошение, наместник задумался. Потом, несмотря на поздний час, приказал вызвать Минга на следующее утро во дворец и послал адъютанта Фун-Зи с приказом отыскать и доставить во дворец Мэ Куи, которую ни Минг, ни Фо Гоп не допросили. Минг страшно перепугался, когда посланец принца поднял его ночью с постели. Не найдя мандарина в городе, он отправился за ним на дачу, и Минг понял, что дело серьезное. Напрасно расспрашивал он адъютанта, тот ничего не знал. Но приказ был категорический — доставить Минга утром во дворец. Покой был потерян. До рассвета Минг провалялся на пухлых циновках, тщетно стараясь угадать, чего хочет кузен Багдыхана. На совести почтенного чиновника было много грешков, особенно по прежней службе в форте Бока-Тигрис, где состояние его утроилось благодаря тайной дружбе с контрабандистами. Но такие грешки были делом настолько обычным для китайских чиновников, что принц не стал бы поднимать его с постели ради таких пустяков. Как бы там ни было, тяжелые предчувствия терзали мандарина. Минг был добродушный толстяк, достигший высоких служебных постов, но от природы весьма ограниченный. Это был сибарит в полном значении этого слова. Стол его славился на всю провинцию, и злые языки уверяли, что, несмотря на большую семью, он принимает на службу только молоденьких, хорошеньких служанок. Говорили даже, что гондола председателя часто скользила ночью по кантонскому рейду и незаметно сворачивала к плавучим садам наслаждений. А главное, сэр Артур и капитан Перкинс категорически утверждали, что надменный мандарин предпочитал рисовые водки своего отечества, французские и португальские вина, а в особенности шампанское. С такими привычками избалованному Мингу не особенно-то улыбалось вставать на рассвете, но он знал, что глава трех провинций не шутит со своими подчиненными, и в назначенный час паланкин мандарина был у порога дворца. Ранняя прогулка на свежем воздухе и почтительные приветствия населения немного успокоили нервы Минга, и с обычно улыбающейся физиономией ответил он на почтительное приветствие дежурного адъютанта. Ожидая в приемной, Минг внезапно столкнулся с мадам Лиу, которая, наконец, была приглашена к наместнику. Он сразу понял, что дело идет о процессе Лиу Сиу, и успокоился. С обычной своей самоуверенностью Минг полагал, что дело было изучено тщательно и непогрешимо, и решил, что принц просто-напросто желает получить от него дополнительные справки и разъяснения. Он овладел собою и предстал перед принцем с лицом честного и непогрешимого служаки. Но, сделав три обычных коленопреклонения, он поднял глаза и удивился суровому виду наместника. Невольное сомнение закралось в душу толстого мандарина, и он слишком поздно понял, что ошибся в своих радужных предположениях. Принц едва ответил на поклоны мандарина. Облокотившись о рабочий стол, он перелистывал толстый том, в котором Минг узнал дело об убийстве Линг Таланга. Так прошло не менее четверти часа. Принц изучал дело и обращал на почтенного председателя не более внимания, чем на жужжащую под потолком муху. Мадам Лиу ввели в кабинет одновременно с Мингом. Принц кивнул ей и знаком предложил сесть. Все это очень смущало почтенного мандарина. Он рылся в памяти, вопрошая совесть, стоял, скромно опустив голову. Как вдруг принц поднял глаза и отрывисто спросил. «Я внимательно изучил дело об убийстве Линг Таланга, но не нашел в нем всех необходимых данных и документов, которые должны были быть в таком серьезном юридическом деле. Поэтому я вас и вызвал. Прежде чем отослать приговор в Пекин, я должен получить от вас необходимые разъяснения». «Приказывайте, ваше высочество», — ответил Минг, стараясь казаться спокойным. «Я нахожу», — продолжал наместник, — «что следствие по этому делу произведено крайне небрежно и поверхностно. Особенно удивляет меня арест новобрачной. Это было для нее более чем мучительно. Вы не можете не знать, что женщины высшего круга, подозреваемые в каком-либо преступлении, могут оставаться дома под поручительством родственников. У мадам Линг есть мать. Объясните, были ли у вас особые мотивы, чтобы применять к ней такую исключительную суровость?» «Преступление этой особы, — твердо ответил Минг, — не могло не показаться мне исключительным, и я счел долгом уступить общественному мнению и посадить ее в тюрьму. Судья не должен подвергаться влияниям извне. Он должен судить по закону, не прислушиваясь к слухам и разговорам. Но, ваше высочество, преступница сама созналась в преступлении». «Да, измученная и сломленная пыткой. Но довольна об этом. Сравнили ли вы следы на дорожке сада со следами ног или обуви И.Т.?» «Признаюсь, не сверял». «Вот видите, это уже ошибка, достаточная для отмены приговора, потому что ноги молодого ученого необычайно миниатюрны, а следы убийцы необычайно крупные и грубые. То же самое можно сказать и об отпечатке руки на подушке на брачном ложе. Это огромная рука человека, привыкшего к физическому труду. Сделали вы снимок со следов и с отпечатка ладони? Осмотрели ли дом Фунзи, где жила Лиу Сиу до брака? Допросили ли вы ее соседей?» «Нет», — пробормотал Минг, все более теряясь. «Постарались ли вы выяснить, не было ли врагов у мадам Лиу или у ее дочери? Не было ли у Лиу Сиу отвергнутых поклонников, которые могли бы мстить ей за брак с Лингом Талангом? А ее двоюродный брат И.Т., я и решил, что это убийство на почве ревности». «Неправда», — вмешалась мадам Лиу, внимательно слушавшая допрос. «Мой племянник действительно мечтал стать моим зятем, но достаточно было одного только намека с моей стороны о том, что этот брак невозможен, чтобы он беспрекословно подчинился моей воле». Вице-король знаком попросил ее не перебивать и продолжал. «Вы даже и не подумали вызвать и допросить прислугу, Мэ Куи, а она могла бы дать вам очень важные и ценные сведения обо всех, кто так или иначе соприкасался с домом Лиу». «Правда», — бормотал перепуганный мандарин, окончательно сбитый с толку. «Об этом я совсем не подумал. Признание обвиняемой и находка веера И.Т. в связи с его увлечением Лиу Сиу, это все показалось мне настолько убедительным, что я ни над чем не задумывался. Вот видите, я нахожу, что надо прежде всего допросить прислугу. Я уже послал за нею». Принц знаком подозвал адъютанта и что-то приказал ему вполголоса. Тот вышел, но через мгновение возвратился с офицером, ездившим в Фунзи, лицо которого изображало сильное волнение. «Что с вами?» — спросил наместник. «Где эта женщина?» «Ваше высочество, она исчезла». «Как? Вы ее не нашли?» «Никак нет. Я приехал в Фунзи на рассвете и долго стучался в указанный дом. Потом заставил взломать дверь и обыскал там каждый уголок. Дом совершенно пуст. Все комнаты носят следы недавнего грабежа. Мебель поломана или разбросана, все ценное исчезло. Грабеж произошел сегодня ночью, потому что в столовой еще горела масляная лампа». «Вы допросили соседей?» «Допросил. Но никто ничего не видел и не слышал. А вчера служанку видели на улице». Наместник встал и раздраженно зашагал по кабинету. Минг не смел поднять глаза, а мадам Лиу, пораженная новым несчастьем, подавленно молчала. «Вы видите, господин председатель», — заговорил вице-король, останавливаясь перед мандарином. «Вот новое преступление, логически вытекающее из первого. Одного только этого сообщения достаточно, чтобы убедить меня в невиновности осужденных. Для меня ясно, что истинные убийцы Линг Таланга похитили прислугу или убили ее, чтобы устранить свидетельницу. А может быть, она сама исчезла, ограбив дом, как их сообщница. Как бы там ни было, вы сделали серьезный служебный промах. И вот что я решил. Дело пойдет в Пекин с моей докладной запиской и особым мнением. Возвратится оно не ранее, чем через месяц. Если в течение этого срока вы найдете настоящих убийц, невинно осужденные будут помилованы и всенародно реабилитированы, и этим самым вы искупите свою вину перед ними и правосудием. Но если по истечении этого срока дело останется в нынешнем своем положении, и если наш августейший монарх утвердит приговор и постановит привести его в исполнение, то мадам Линг и Ите будут казнены, ибо я первый должен подать пример повиновения закону. Но зато вы, как судья, допустивший такую вопиющую судебную ошибку, получите 100 бамбуковых палок». «100 бамбуковых палок?» — пролепетал Минг бледнее. «100 бамбуковых палок». Ему казалось, что он ослышался. «Да, 100 бамбуковых палок», — твердо повторил Конг. «Ведь это смертный приговор». «Почти. Но зато невинные тоже умрут по вашей милости. Ступайте, и да поможет вам Лао Цэ отыскать преступников». И, не взглянув на толстого председателя, принц Конг вышел из комнаты. Все завертелось перед глазами Минга. Ноги его подкосились, и он тяжело рухнул на стул. Отдышавшись, он с трудом добрался до паланкина и почувствовал себя так плохо, что слугам пришлось уложить его на подушки носилок и отливать холодной водой. «100 бамбуковых палок!» — бормотал он всю дорогу. «Мне! Мингу! Мандарину третьего класса!» Наконец, они достигли набережной. Гребцы поджидали Минга, чтобы переправить его на дачу. Но он был так расстроен, что пришлось перенести его в лодку на руках. «Что с вами, почтеннейший?» — спросил кто-то как раз в ту минуту, когда Минга бережно опускали по трапу. «На кого вы похожи? Что случилось?» Минг обернулся. Это был капитан Перкинс. «Что случилось?» — простонал Минг, узнав старого приятеля. «Что случилось? Я обесчещен, я погиб! 100 бамбуковых палок!» «100 бамбуковых палок!» И, безнадежно махнув рукой, тяжело опустился на скамейку.